хитрые продажные МС, сосунки. Господь вас покарает, нет, я вас покараю. Фрик Сандини из Бэхаус, трошки поизображаю из себя умника. Йоу, рэперы, да вы придурки, удавитесь как всякая цена в люке. Сижу на крыльце, работаю над акцентом. Check it, one, two, how you like me now, dude? Super-duper фрик-фрик-стайл шоу, many years ago. Static move, my project опускаю. Now the snake rappers can't fly. Ну как оно вышло? Расскажи, чё услышал. Если ты боксер, то не лезь выше, просто бей в дышло. Каждый должен заниматься своим делом, это точно. Даю уроки по лирике сверхурочно. Привет из лагеря беженцев, Донбасс будет жить в свете. Мы свежие, мы те же дети, только раскидало нас по планете. Грейте задницы, пока можете, живи одним днем. Эх, молодежь, никто не знает, когда мы умрем. Прёмся каждый по своей теме, я в рэпе как гремлины. Мне не нужно ваши грэмми, не. Fuck fame, everybody looking for money. Everybody looking so funny. You wanna be rich, I wanna teach. You wanna be rich, I wanna preach. Фанковый охотник загоняет дичь, стреляет метко в черепную коробку. Сетку набрасываю ловко, как лассо на мозг и плету паутину. Твой разум в панике, сына, летающая гильотина. И связки слов и наречий, береги голову, эй, втяни плечи. Буяка, фриксон, як, вырываю сорняк с хип-хоп поля. Пашу на нем как вол, делаю зонтиком укол. Как блондин в желтом ботинке, дни листаю как картинки. Делаю акцент на знания в словесном поединке. Кто сказал, что пророки не ходят на рынке? Ловлю солнечные блики на книги. У меня как у Николы Теслы по фазе сдвиги. Зови меня хип-хоп ученый, законченный рэп аноих. Не ной, что тебя поимели гомик. Сделай хоть что-то, сделай, пока не обвели мелом тело. Крем или дубрач? Пришло время растолкать, разбудить всю вашу хип-хоп тусовку. Нахрен модный став, у меня за 10 баксов кроссовки. Эй, хули, сынок, крути воробьям дули. Нищий МС тут рулит, праведный учитель, микрофона повелитель. Хе-хе-хе, дай мамин завтрак и тяни сюда хребет шкет. Послушай следующий куплет. Next one, you can't believe that's me. International click, ари-ари. Как невменяемый, дергайся как эпилептик. Не принимай таблетки, ты ж не паралитик и не старый хыч. Самый крутой проект в РФ это дичь. Масса чой бонзай в курсе. Свято место не бывает пусто. Я за мир и союз умственный. Хоть в Бобруйске, хоть в Мордовии. Приукрашу рап на мове. Микс-мастер фрик в твоему доме. Шоу у Роспали, МС на вдах и у Роспучи. Их девчонки обычно кричат: нет, не надо, не кончай. Фрик-фрик-стайл обозначаю на горизонте. Я как Иисус против Понтия Пилата. Принес Евангелие хип-хапа для брата. А рэперы все хапают и хапают. Давай скажи, ну че ты мне на мозг хапаешь? Микс-мастер фрик трошки поизображаю из себя умника. Йоу, рэперы, не будьте придурками, ха! Жадные, наглые, хитрые, продажные, фальшивые МС, сосунки. Господь вас покарает, нет, я вас покараю. Фрик Сандини из Бэхаус, трошки поизображаю из себя умника. Йоу, рэперы, да не будьте придурками, ха-ха-ха.